Глава 6. В понедельник утром Десмонд проснулся посвежевшим и хорошо отдохнувшим, но ужасно голодным. Весь уикенд он практически ничего не ел. Он встал с дивана, заварил чай и доел остатки черствого хлеба, после чего выпил две чашки крепкого чая. Затем он прошел в ванную, где помылся и побрился тщательнее обычного. Потом вернулся в гостиную и оделся, предварительно аккуратно почистив щеткой костюм. За все это время из спальни не донеслось ни звука. Десмонд вышел из дому и пошел пешком в сторону школы. Было еще рано, а потому он шел не торопясь, стараясь не думать о неприятной беседе с доктором О'Харой, что, как он точно знал, ждет его впереди. И уже в который раз у него возникло непреодолимое желание помолиться, попросить у Всевышнего помощи и заступничества. И уже в который раз он подавил в себе это желание. На школьном дворе Десмонд увидел маленьких мальчиков из своего класса. Приветливо улыбнувшись, они приподняли фуражки и побежали вперед. Десмонд собрался было последовать за ними, но стоявший в дверях старшеклассник предупреждающе поднял руку. «Вам нельзя входить, сэр. Приказ доктора О'Хары. Он требует, чтобы вы немедленно явились к нему в кабинет». У Десмонда упало сердце. Он стоял и смотрел на мальчишку, который упорно отводил глаза. Затем, ни слова не говоря, круто развернулся и пошел в сторону директорских владений. Он постучал в дверь и, получив приглашение войти, шагнул в кабинет. Доктор О'Хара восседал за письменным столом, а перед ним сидели какие-то две женщины, вооруженные свернутыми зонтиками и одетые в лучшие воскресные наряды. На лицах обеих было выражение поруганной добродетели. «Мистер Фицджеральд?» — с места в карьер начал доктор О'Хара. «Эти две дамы, обе матери ваших учеников, буквально шокировали меня, рассказав ужасную историю, напечатанную во вчерашнем номере «Санди Кроникл», газеты, которую лично я не читаю. Фицджеральд, скажите мне честно, были ли вы когда-то приходским священником в Килбороке? Действительно ли соблазнили молодую девицу из своего прихода, а когда она понесла, женились на ней, оставив лона церкви?» «Это так, сэр». «Тогда ради всего святого, почему, нанимаясь ко мне на работу, вы не открыли мне всей правды?» В комнате повисла напряженная тишина. Слышно было только перешептывание посетительниц. «Я так и знала, что достойный доктор абсолютно ничего не знал». «Понимаете, сэр», — выдавил из себя Десмонд, — «я опасался, что, если честно вам все расскажу, то вы не возьмете меня на работу». «Мы ни минуты не сомневались, дорогой доктор, что вы и понятия не имели», — заявила одна из женщин. «Но что теперь?» «Ах да, теперь, мадам. Фицджеральд, я обязан вам сказать, что с этого момента вы больше не работаете в школе святого Брэндона. Вы покинете наши стены сейчас же, не заходя в класс. Вот ваше жалование до конца месяца». Десмонд взял протянутый ему конверт и, помолчав с минуту, в бессильном отчаянии произнес сдавленным голосом. «Мне искренне жаль, сэр, что я причинил вам столько хлопот, и я премного вам благодарен за все, что вы для меня сделали. А что касается вас, дамы, то могу вас только поздравить. Ваш благородный порыв лишил меня последнего шанса искупить вину и начать новую жизнь. Мои ученики видели от меня только хорошее и, хочется верить, любили меня». С этими словами Десмонд повернулся, осторожно прикрыл за собой дверь и печально побрел к своему дому в Коэе. Хотя разве можно было считать своим домом место, с которым связаны утраченные надежды и разрушенные мечты? В Куэй он попал уже около 11 и уже издалека приметил миссис Малин, вестницу хороших, но чаще плохих новостей, нервно расхаживающую под дверью. «О, какое счастье, что вы вернулись, сэр! Леди ушла из дому, вся расфуфыренная, куда там, и заперла дверь, а малютка плачет, надрывается, но внутрь мне не попасть. Благодарю вас, миссис Малин. У меня есть ключ, я позабочусь о Джерри». Десмонд открыл дверь и вошел в дом. Увидев отца, малышка перестала плакать и только тихонько поскуливала. Десмонд, засучив рукава, взялся за дело. Так как в буфете не оказалось молока, он на скорую руку приготовил детскую смесь, которую Джерри явно предпочитала молоку, и осторожно кормил ее с ложечки, пока та не успокоилась. Затем надо было сменить подгузник. Десмонд вынул ребенка из колыбельки и отнес в гостиную, где благодаря большим окнам было светлее, а потому легче выполнить довольно сложную процедуру. Не успел он вынуть испачканный подгузник и начать вытирать грязную попку, как в дверь позвонили. Десмонд с облегчением подумал, что это пришла миссис Малин, и крикнул: «Входите!» Но то была вовсе не его любезная соседка. В дверях стояли каноник и миссис О'Брайен. «Десмонд, можно войти? Мы с миссис Оби были в городе. Выбирали тонкий холст для новых перил алтарной преграды. И, естественно, не могли не заглянуть к тебе». «Входите, пожалуйста», — еле слышно произнес Десмонд. «Как видите, в данный момент я очень занят». «Наслаждаешься радостью отцовства», — заметил каноник, когда голый и невытертый до конца ребенок закатился в истерике с новой силой. «Десмонд, будьте добры, позвольте мне. Где у вас тут ванная? Там, что ли?» Миссис О'Брайен решительно шагнула к столу, взяла ребенка на руки, подобрала испачканную пеленку и исчезла. Каноник вошел в гостиную, осторожно прикрыл за собой дверь, сел на диван и с немым укором уставился на черствую горбушку, початую баночку дешевого джема и грязную чашку из-под чая. «Ну что ж, приятель», — сказал он, — «теперь я имею счастье лицезреть тебя не только в заголовках газет по всей Ирландии, но и в стенах родного дома. Даже невооруженным глазом видно, что еще немножко, и ты умрешь с голода. Ты бледный как смерть, тощий, кожа до кости, щеки запали, словом, от тебя прежнего, которого я имел удовольствие знать, осталась одна тень. Хотя все твои лишения компенсируются счастьем иметь преданную любящую жену, мы видели ее в Хибе, в баре со стаканом в руках, разряженную, как царица Савская, в компании трех шикарных молодых лыщей, будто прямо со скачек в Болдойле». И так как Десмонд упорно молчал, каноник продолжил: «Какое благородство, какая жертвенность, и все во имя любви. Предать свою веру, свое призвание, свое блестящее положение, предать все ради похотливой сучки, подловившей тебя в минуту слабости в темноте. Ну что, продолжаешь гордиться собой? Или все-таки понял, что совершил страшную глупость?» «Нет, не глупость», — не поднимая головы, ответил Десмонд. «Безумие! И как жестоко я поплатился!» «Господи, раз уж тебе так захотелось любви, почему ты не обратился к мадам? Она ведь запала на тебя, можно сказать, по уши в тебя влюбилась. А когда угар страсти прошел бы, вы прекрасно поладили бы, оставшись любящими друзьями, и все было бы шито-крыто. И вообще, в старые добрые времена даже у римских пап были женщины. Но нет, ты решил сыграть в благородство, стать героем, и все ради никчемной сучки, опустившей тебя до своего уровня, до сточной канавы, а теперь готовой, Господь-свидетель, сбежать, не попрощавшись». Не дождавшись от Десмонда ни слова, каноник продолжил: «Яблоко от яблоньки недалеко падает. Истинная дочь своей матери, бросившей достойного мужа ради какого-то прохвоста, который, разъезжая по Европе, потешился ею пару месяцев и оставил без гроша в кармане в неведомых краях. Вот она с горя и кинулась под поезд на вокзале в Брегенце». И так как Десмонд продолжал упорно молчать, каноник, тяжело вздохнув, воскликнул, причем даже не воскликнул, а скорее простонал: «Как мне не хватает тебя в Килбороке, приятель! Когда ты возвращался домой после мессы или после занятий с детишками, и мы садились с тобой за стол, я разрезал баранью ногу с хрустящей корочкой, зажаренную миссис Оби, как раз в меру, а потом ты отправлялся в Маунт-Вернон, чтобы выпить чашечку чая и помузицировать с мадам, и архиепископ присылал мне письма, превознося тебя до небес. А я гордился так, будто ты мой родной сын. О, Господи! У меня прямо-таки сердце разрывается, когда вспоминаю об этом». После такого душераздирающего монолога в гостиной повисло напряженное молчание, которое нарушила вернувшаяся миссис О'Брайен. «Вот и все», — жизнерадостно сказала она. «Ребенок помыт, переодет, уложен в кроватку и уже засыпает». «Тогда нам, пожалуй, пора», — решительно поднявшись с места, произнес каноник. «Нам здесь больше нечего делать. Что случилось, то случилось. И сделанного не воротишь. Прощай, Десмонд, дорогой. И да хранит тебя Господь». Каноник осенил крестным знаменем сгорбленную фигуру за столом и направился к выходу. «До свидания, мой дорогой Десмонд», — прошептала миссис О'Брайен. «Я каждый вечер молюсь за спасение вашей души и никогда вас не забуду». Когда они ушли, Десмонд попытался стряхнуть с себя тоску, навеянную скорбными речами каноника. Он прошел в спальню, где малышка, вымытая и переодетая во все чистое, уютно посапывала у себя в колыбельке. В комнате было прибрано, кровать аккуратно застелена, что было в новинку для Десмонда, последнее время привыкшего, увы, спать на скомканных простынях. В ванной тоже царил идеальный порядок. Полотенца расправлены, мыло и мочалка, валявшиеся на дне ванны, положены на край раковины. А на маленькой полочке над раковиной под тюбиком зубной пасты лежала хрустящая 5-фунтовая банкнота. Этот знак любви и милосердия стал последней каплей, и если до того Десмонд еще хоть как-то держался, то сейчас самообладание покинуло его. Он вернулся в гостиную, сел за стол, положил голову на руки и горько-горько зарыдал. Наплакавшись, он все же взял себя в руки и задумался о своем будущем. В конверте от доктора О'Хары лежало 25 фунтов, а еще у него был неприкосновенный запас — 50 фунтов, запертый в чемодане. Арендная плата за год была внесена. По крайней мере, он не был банкротом. Он открыл чемодан, положил 25 фунтов к тем 50, что лежали в боковом кармашке, запер чемодан и с 5-фунтовой банкнотой в кармане отправился через улицу к бакалейщику заплатить по счетам. «А я-то боялся, вы запамятовали, сэр!» Увидев на прилавке 5 фунтов, заметил управляющий. «Ну-с, давайте проверим. Я должен вам 17 шиллингов и 9 пенсов. Так что, доставлять вам снова молоко по утрам?» «Если вас не затруднит. А еще приложите к заказу вон тех яблок. И простите за задержку». «Не беда, сэр. Что бы там о вас ни болтали, для меня фамилия Фицджеральд не пустой звук. Позвольте дать вам с собой яблоко. Это кокс нового урожая». И вот, с яблоком в руках и 17 шиллингами и 9 пенсами в кармане, Десмонд покинул магазин и вернулся домой, где к своему огромному облегчению увидел миссис Малин. «Я тут подумала, что вам надо помочь, сэр. У вас ведь было полно посетителей. Что я могу для вас сделать?» «Миссис Малин, если не откажетесь присмотреть за малышкой, то я, пожалуй, выйду на пару часиков. Я дам вам ключ от дома». «Ох, сэр, конечно, идите. Подышите свежим воздухом, так как, видит Бог, вид у вас неважнецкий». Десмонд отдал ключ и со странным чувством нереальности происходящего медленно побрел в направлении своего неизменного прибежища, где еще ребенком так часто гулял с отцом. День выдался прохладным, но погожим. В парке было безлюдно, и хотя Десмонд понимал, что ему стоит пройтись, но все же нашел укромный уголок и присел в тени деревьев, чтобы отдохнуть под успокаивающее пение птиц. Он съел яблоко прямо с кожурой, бросив огрызок дружелюбным воробьям, откинулся на спинку скамейки и закрыл глаза. И буквально через минуту провалился в сон.